предлагаю зайти в дом и поговорить спокойно». Она прищуренным взглядом скользила по моему лицу, но учитывая количество зелья в моем организме, ей вот только сейчас и играть в психолога. Меня так колбасит, что она скорее мне диагноз шизофрения поставит, чем поймет мои истинные мысли по мимике. Боевые зелья потому так и назывались, что их пили перед сражением, если вообще не во время него. После их приема организм требовал движения, а не мирных переговоров, какие она упорото предлагала мне. Я плавно сместился чуть в сторону, тут же улавливая легчайший шорох, хотя даже скорее тень шороха где-то за спиной, и не размышляя нанес туда удар, моментально выпавший в ладонь спицей. Вести диалог на ее условиях я точно не собирался, а значит оставался всего один вариант. Короткий вскрик из-за спины, и я швырнул невидимое, но вполне ощутимое тело в сторону Немайн, тут же отправляя зачарованный кусок золота в сторону забора. Что же поделать, если на него чары ложились в сотни раз лучше, чем на железо или еще какой-либо из недрагоценных металлов. Короткая вспышка света, и на месте забора возник смерч, с каждым оборотом набирающий силу. В следующее мгновение мои глаза изумленно распахнулись, когда я увидел, как в отдалении возникают фигурки в черных мантиях и масках. Впрочем, заметил их не только я, так как Немайн, бросив на меня короткий взгляд, молча двинулась в ту сторону, а я рванул в дом, логично рассудив, что рымба побуду в другой раз. Масочников было просто уж очень много. «Андромеда!» — рявкнул я, проносясь на кухню, где и наткнулся на два недоуменных взгляда. «Пожиратели, хватай самое ценное и уходим!» Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что антипортальный купол сняли. «Бегом!» Женщина в этот раз спорить не стала, только уточнила примерное количество противников и тут же отправила голосового патронуса дочери. Усмехнувшись, я проследил за отработанными движениями по сборке всего необходимого и активировал порт-ключ, уходя на Гримма, еще успев услышать глухой грохот и цинично пожелать прибить обеим сторонам друг друга. «Это ты их привел к нам. Стоило нам оказаться в доме Блэков, как миссис Тонкс продемонстрировала свой фамильный темперамент, да безумие напоминая свою сестренку. С транспарантом хожу», — кисло буркнул я, мысленно полностью соглашаясь с женщиной. «Хотя и Мордрит их ведает, могли ведь и просто». «Да нет, слишком уж их было много, не меньше полусотни, чтобы предполагать, что они решили позабавиться с семьей из трех человек, при том, что одна из них на работе». «Немайн Дубх», — с трудом сымитировав акцент «Немайн», я произнес имя, глядя на изумленно распахнувшую глаза Андромеду. «Знакомое имя, да, а ведь меня она изначально ждала. Так к кому, блять, пришли? С чего, во имя бездны, она вообще вдруг влезла в английско-шотландские разборки, если до этого ей чхать было? И самое главное, что она сразу пришла к тебе с чего это?» «Она писала мне», — передернула плечами Андромеда, неуверенно отбрасывая растрепавшиеся волосы. «И я сказала ей». Она на мгновение прикрыла глаза и тут же яростно уставилась на меня. «Из-за тебя и пришла, Мордрит, тебя побери, и Моргану в жены, чтоб ты». «Нимфа настолько на нее похожа, странно, а мне показалась милой девушкой», — расстроенно вздохнул я. «За какие грехи ты пришел к моей семье, Поттер?» В бешенстве зашипела Андромеда, которую неожиданно обнял муж и зашептал что-то успокаивающее на ухо. «Так я это, во имя любви, да», — я вздернул подбородок и немного отошел назад, чтобы мне не попытались заехать когтями по лицу. «И совсем чуть-чуть, вот самую-самую малость, буквально капелюшечку. Ты можешь к сути», — обожгла меня взглядом Блэк. «Так я к ней и иду. ГМ, а о чем я? А, все-все, без нервов. Я к тому, что не только во имя любви, но и во имя секса». «Ну а какой секс без любви?» Невинно улыбнувшись, я быстро выскочил из помещения с портальной площадкой и шустро двинулся к гостиной. Тормознув, я подумал и все же вернулся назад, осторожно приоткрыв дверь. «Так можно назвать вас мамой?» Прикрыв дверь, в которую врезалось что-то бесформенное кислотно-розовой окраски, я решил задать вопрос еще чуть-чуть попозже, когда она успокоится. Примечание к части. Эйри – это самоназвание Ирландии. Дубх – то же самое, что и Блэк, только ирландский язык. Часть следующая, после предыдущей. Немайн проводила взглядом Поттера, юркнувшего в дом, и брезгливо пихнула носочком изящного сапожка тело, откинутое к ней. На мгновение прикрыла глаза, глубоко вдыхая, отчего грудь немного приподнялась и резко сжала ладошку в кулак, моментально уловив эхо четырех смертей. Кто бы это ни были, но теперь они мертвы, уж в этом древняя малификарка не сомневалась. Слишком много веков она оттачивала свои умения, чтобы ошибиться. Правда, убитые были не родственниками тому, кто валялся под ее ногами, но зато они достаточно много времени провели рядом друг с другом, чего вполне хватило для удара через аурные слепки. Она на мгновение вспомнила отравленную кровь недавнего собеседника и криво усмехнулась. На этом могло бы и не сработать, потому что он и так не совсем жив, правда, далеко и не мертв. Младшая сестра, увлекавшаяся химерологией, уж точно была бы в восторге, сама же Немайн просто отметила данный факт, ибо слишком уж много всего успела повидать за свою жизнь. Обернувшись к полусотне боевиков небольшими группами, двигавшихся к домику, она брезгливо поморщилась, отметив, что большая часть там бездари. Три пятерки и две тройки двигались вполне профессионально, ощетинившись комбинированной защитой и не слишком торопясь, в то время как основная масса вела себя как на прогулке. По-особому изогнув руку и изобразив сложный знак пальцами, она практически моментально почувствовала в руке привычную, отполированную годами прикосновений, поверхность древка посоха. Плавно поведя второй рукой в сторону врагов, она застыла своеобразной статуей, мысленно выстраивая сложную рунную конструкцию, пока ее губы шептали длинное и практически непереводимое заклинание на ныне мертвом языке. Длинная ветвящаяся молния ударилась в небо, моментально поджарив нескольких оторопевших от такого приветствия пожирателей. Следом ударила еще одна, затем еще. На пятой подруге грома светопреставление закончилось, на что Немайн проговорила еще одну формулу, активируя второе массовое заклинание, на этот раз принявшее форму небольшого метеорита. Небесное тело приземлилось аккуратно на одну из более-менее подготовленных групп, просто проигнорировав всю защиту пятерки, а заодно уничтожив ударной волной все в радиусе полукилометра. Проследив, как немногие выжившие аппарировали или же воспользовались порт-ключами, она недовольно обернулась к далекому правнуку. «Надеюсь, ты сумеешь дать мне ответ, кто были те, на кого мне пришлось дополнительно тратить время. И заодно, мистер Снейп, вы же поясните, зачем вызвали своих ГМ, коллег?» Побледневший Северус тяжело сглотнул и с трудом перевел взгляд от воронки посередине поля на мило улыбающуюся рыжеволосую женщину. Альбус, конечно, был способен на нечто подобное, но то Дамблдор, старающийся избегать ненужных жертв, а то он вспомнил два площадных заклинания и усилием воли взял себя в руки, загоняя все ненужные мысли и волнения в глубину подсознания. «Мой друг, Люциус Малфой, сообщил о конфликте со своей женой. Он просил только помочь узнать, не у своей ли сестры она скрывается. Но, к моему сожалению, видимо, он попросил не только меня». Черные непроницаемые глаза Зельевара прямо смотрели в чуть прищуренные голубые глаза собеседницы. «Привет, Альбусу!» Некоторое время посверлив его взглядом, Немайн едва заметно кивнула и тут же исчезла. Впрочем, Северус Снейп тоже не стал тратить время и моментально прыгнул куда подальше, мучительно размышляя, а не стоит ли уже разорвать дружбу с тем, кто в очередной раз втягивает его в какую-то задницу. «Люциус, конечно, приятель старый, но его советы и просьбы постоянно делают мучительно больно почему-то Снейпу, что на взгляд самого Зельевара было как-то неправильно. Хотя в случае с Поттером он самостоятельно встрял в проблемы, ибо как помочь такому щенку Джеймса, он не знал. Но слово-то он дал, хотя на первом месте скорее стояла месть его бывшему повелителю. Даже ценой своей жизни, так как в послевоенную спокойную жизнь он уже не верил. Если бы Альбус остался жить, тогда у Северуса бы были шансы, но теперь до него точно доберутся кровники. Мрачно отпихнув небольшой камешек во враг и задумчивым взглядом проследив его падение на дно, он тяжело вздохнул, продолжая движение. Если даже не кровники, мало ли ему бы повезло и он все же смог сбежать, то покровители Альбуса уж точно не стали бы терпеть, слишком много он знал того, чего знать не должен был. Обеты не вечны и рано или поздно спадут, если не найдет умельца, который поможет снять, и тогда он может заговорить, а значит ему одна дорога. Жизнь приучила его никогда не сдаваться, но на данный момент он просто не видел, как ему выпутаться из ловушки, а значит надо хотя бы подготовиться к смерти. Наконец издалека донесся легкий треск и вскоре он увидел платиновую шевелюру Люциуса, бледное лицо которого наводило на неприятные размышления. Почему так долго? Северус осторожно огляделся и подошел чуть поближе. Что-то случилось? Да. «Темный лорд со мной случился», — судорожно дернул уголком губ некогда сиятельный лорд Малфой, а сейчас просто всклокоченный и резко постаревший блондин. Его несколько расстроила внезапная гибель такого количества бойцов и он направился туда сам, а заодно взял пару сотен бойцов. Я никого там не видел». Снейп подозрительно посмотрел на Люциуса. «Значит, ты уже ушел к тому времени, потому что там была сотня алых мантий, которые от души приветствовали гостей. В общем, если коротко, то я получил порцию круция, и война началась». Люциус тяжело опустился на ствол поваленного дерева, трясущейся рукой доставая маленькую фляжку. «Потери серьезные?» — быстро спросил Северус, попутно размышляя, как скоро его потащит на допрос в казематы Аврората или в строгие кабинеты ДМП, а то, что это будет, он даже не сомневался. «Как ты ушел?» «Да там никто и не ставил антитрансгрессионные барьеры. Но, если в целом, то свыше сотни у нас и практически вся та сотня авроров. Только они успели подать сигнал, и подкрепление прибывало постоянно, а у нас половина бойцов даже на метр не смогут прыгнуть. Не то что...» Малфой бледно улыбнулся. «Кто там был, Северус? Я знаю, что ты ни при чем, но я хочу знать имя той, кто прячет нарциссу. Немайн, ирландка. Рыжеволосая, голубые глаза, высокая, но сложена довольно хорошо. Я понял, кто это», — мертвым голосом перебил его Люциус. «Прости, что втянул тебя. Ты больше ничего не должен. Ты обратно?» — напряженно уточнил Северус. «Я с тобой. Надо же получить дежурную порцию внимания». «Серьезно?» — я заинтересованно взглянул на подкопченную нимфодору, мрачно сверлившую меня взглядом в ответ, и миролюбиво улыбнулся. «Нет, я просто на самом деле не в курсе. Когда мы уходили, там намечались серьезные разборки, но чтобы настолько. Зато твои родители в безопасности. Гарри, ты точно ничего мне не хочешь сказать? 56 убитых, 48 в крайне тяжелом состоянии. Легкие ранения я даже не считаю. И началось все с твоего визита ко мне домой». Девушка зло сузила глаза. «Я тебя не обвиняю, но ответы я получить хочу. И полные ответы, а не стандартные отговорки. Сейчас не время, давай попозже и тому подобное». «Ответы?» — я сунул в рот сигарету, одновременно нащупывая в кармане зажигалку. «Я бы их тоже хотел получить. А я вот не могу тебе пока дать их, потому что не могу понять наших взаимоотношений. Под градусом тебя не смущала наша разница в возрасте, да и все остальное, как я помню, тебя очень даже устраивало. Что случилось теперь? При чем тут наши отношения?» Покраснела Тонкс, неуверенно вильнув взглядом и преувеличенно внимательно разглядывая что-то на стене позади меня. «Кто я для тебя? Способ приятно провести время? Работа? Или же нечто большее?» Я внимательно посмотрел на еще сильнее покрасневшую девушку и глубоко затянулся, выпуская в потолок колечки дыма. «Ты просишь, хотя скорее требуешь, от меня ответов, но между тем не желаешь дать хоть какой-то определенности мне. Быть может, ты не понимаешь моего отношения к тебе? Ты мне нравишься», — спокойно произнес я. «Не буду кричать о великой любви, мы же взрослые люди, и ты уже должна была понять, что страсть вовсе не тождественна великому чувству. Так что уж извини, ты мне нравишься, мне приятно проводить с тобой время, да и во всех остальных смыслах мне комфортно с тобой. Вполне возможно, что со временем это перерастет в нечто более сильное и глубокое чувство, но для этого надо, чтобы ты не изображала из себя кого-то. Ты хочешь развивать наши отношения, или же ты их хочешь свернуть и помахать рукой, предложив остаться друзьями?» Откровенно, губы девушки дрогнули в попытке искривиться, но она тут же взяла себя в руки, пару раз глубоко вздохнув и выдохнув. «Может, еще и замуж позовешь, Дора? В чем дело? Я не понимаю тебя, но ты ведь можешь нормально объяснить, в чем проблема?» Я напряженно нахмурился, глядя на нее. «Тебе что-то сказали о договоре между родами Поттеров и Уизли, по которому ты возьмешь в жены Джинни Уиз?» Она побледнела, глядя на мое перекосившееся от бешеной гримасы лицо. «Какой, нахуй, договор?» — отчеканил я, старательно беря себя под контроль. «Это тебе от кого стало известно? И когда?» Молли Уизли сказала, на одном из собраний Ордена Феникса. Она и сказала, что они были очень дружны с твоими родителями и обсуждали вариант породниться. И в итоге они родили Джинни, а у Поттеров появился ты. Посмотрела на меня нимфодора, в глазах которой надежда сменялась разочарованием и тут же снова вспыхивала по новой. «Во-первых, я в душе не знаю ни о каком договоре. Во-вторых, я сам решаю, кого я буду видеть в своей постели. И в-третьих, она тебе конкретно сказала про наличие договора или же только намекнула на его существование?» Я закурил еще одну сигарету, параллельно размышляя, что собственно происходит. Сама Молли свихнулась. «Происки Рона? Патриархи клана Уизли решили поиграть с огнем и решили меня побесить, учитывая появление этой рыжей Немайн. то вполне рабочая версия. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и желание Рона прибрать к рукам библиотеку моего рода, благо у Поттеров она весьма и весьма огромна. Ну прямо она не сказала, но там и так было понятно, хлюпнула носом девушка. Она заговорила о том, что понимает нравы того окружения, где я работаю, поэтому не против, чтобы будущий муж ее дочери набрался опыта. Она не против, так как это было всегда, а я весьма умелая на ее взгляд. И я ушла. Аврорат ведь и правда сборище наемников, поэтому репутация у меня на нуле. Она судорожно сглотнула, глядя мне прямо в глаза. Устроит тебя такая жена? Эй, хватит. Я пересел к ней, мягко прижимая ее к себе, проигнорировав слабое сопротивление. Репутация зависит от силы, поэтому мне глубоко фиолетово на то, что они будут думать. Попробую тявкнуть, вырежу нахер весь рот. Ну или как там надо, я прищелкнул пальцами, слабо улыбнувшись, вызову на дуэль, что ли, и все равно убью. Но в любом случае хватит переживать о несущественном, потому что я не вижу Джинни Уизли в роли своей жены. Ну, я мягко подцепил подбородок Тонкс, приподнимая ее голову. Успокойся для начала, затем ты пойдешь умоешься, благо, что Кричер перенес все твои вещи сюда, да и не только твои, но на других плевать. Что значит плевать? Слабо ворохнулась Нимфодора. Не плевать, это же мои мама и папа, поэтому, я дура, да, то, что поверила, нет, однозначно нет, тут бы любой или любая могли бы поверить, но вот то, что ты откладывала выяснение отношений и чего-то выжидала, тут, наверное, все же да, но ты не лезь к Уизли, потому что они наверняка состроят непонимающую рожу и начнут усиленно доказывать, что как раз таки имели в виду. В общем, интриги, интриги и еще раз интриги, Дора, почему я и предпочитаю всех интриганов хоронить, а не давать им второй шанс. Мрази, они люди или не люди, я затянулся и испепелив окурок, жадно поцеловал удивленно пискнувшую девушку. Вот теперь иди приводи себя в порядок, можешь и под библиотеки пошариться, только спроси совета у портретов. Они с радостью пойдут к тебе навстречу, но сама не лезь, иначе можешь что-то не то схватить. Хорошо, радуга, я слабо усмехнулся, наблюдая за сменой цвета ее волос. Но я же дочь изгнанницы, они даже говорить не будут со мной, скептически помотала головой Дора. Тогда я устрою тренировку по правильному применению демонических цепей в доме потомственной темной семьи. Я неприятно оскалился и встал с дивана, одновременно поднимая девушку. «Иди», шлепнув ее пониже спины, я двинулся к выходу. «А ты куда?» Испуганно воскликнула девушка, которую, видимо, ни разу не обрадовала перспектива остаться одной в таком месте. «Ну раз уж меня хотят сразу столько личностей позвать на диалог, то я собираюсь пригласить приятную компанию. Я-то хамло, а вот мои знакомые безумно интеллигентные личности. И твои мама с папой в доме, как и Джейн, это целительница. Да и Карл со своим учеником тоже часто забегают. Ну, я думаю, что он все же взял его в ученики. Хотя меня это и пугает, Барт и с учетом покровителя Карла. БРР, меня передернуло. А, облизнув губы, Нимфодора несмело кивнула и двинулась наверх. Налив еще одну кружку, я сунул ее бородачу и налил себе, искоса взглянув на суетящихся официантов. Торговец смертниками, наверное, не слишком часто принимал у себя таких личностей, хотя и не факт, что тут не было и кого-то более специфического. Ох, ёб же твою же ж мать-то! Прости, Господи, размашисто перекрестился монах, отчего за соседним столом тоненько взвизгнул вампир, которого на мгновение накрыло силой света, ударившего от истинно верующего. Тебе плохо, дитя греха, твою мать, прости, Создатель, но ироды же кругом. Ща перекрещу, полегчает, обнадежил отец Константин посеревшего от охреневания кровососа. Не надо, чуть ли не в ультразвуковом диапазоне завизжало дитя ночи. Мне хорошо, да, с сомнением уточнил сердобольный монах. Да ну нахер, прости, Господи, но не верю я тебе, дитя лукавого. И настаиво, монах расстроенно замер, провожая взглядом практически телепортирующегося вампира, моментально исчезнувшего где-то на нижнем этаже. Ой же бля, схватился за голову отец Константин. Чувствовал же, что последняя кружка будет лишней и точно, вампиров благословить хотел. А, да твою мать-то, с чувством выдохнул он, прости Господи, виноват, каюсь. Осторожно понюхав напиток, я осторожно сделал пару глотков и с большим интересом уставился на бухнувшегося на колени святого человека, который затянул что-то на церковно-славянском. Понимал я его, мягко говоря, хреново, зато вот судя по реакции ряда посетителей действие было весьма серьезным. Вы бы не могли успокоить своего друга? Мягкий проникновенный голос невысокого коренастого кузена владельца заведения заставил меня грустно посмотреть на него и кающимся жестом кивнуть. Уже уходим, извините уж за него, просто тут по большей части моя вина. Проблемы с невестой, а он очень сердобольный человек. О, я вижу, тихо рассмеялся мужчина, бросая любопытный взгляд в сторону вжимающихся в стены клиентов заведения, которые так или иначе, но негативно реагировали на светлую ауру монаха, или на его молитву, хрен его знает, если честно. Падре, рявкнул я, выбираясь из-за стола и заставив поперхнуться от изумления монаха, нам пора на битву и к тьмой. Неуверенно почесав густую бороду, монах скептически осмотрел меня и медленно выпрямился во весь свой рост, неспешно подходя ко мне. Нус, веди в воев вода, да дадим ик, пистык, побримся с ворогами, прости господи, заплетающимся языком выдавил он, грозно потрясая извлеченным из-под своей хламиды кадилом. Ик, вперед, ик. Поежившись от новой порции неприятных ощущений и проведя сравнительный анализ с амплитудой покачивания рабочего инструмента в его руках, я уважительно прицокнул языком и, оставив плату, направился к выходу. С трудом найдя, где он собственно находится, я по пути принял зелье и в ожидании наступления отрезвления неспешно двигался к конечной точке, перед прыжком на битву, как изящно выразился монах. Хотя он был несколько грубее, но раз уж хамло я, то значит он куртуазен, а все остальное наговор и провокация. Ой, щаблев плохо мне, монах скривился, оглядываясь и пытаясь отдышаться от последствий прыжка. Мне было ничуть не лучше, видимо ощущения были усилены аурой православного падре, тем более, что тот не столь давно так молился, что вполне бы мог снести все чары создания. Все же верующий маг, да еще и не самый слабый, мягко говоря, это то еще оружие массового поражения. Интересно, а какой у него примерно ранг? Хоть официально все маги вроде как и равны, но от фактов-то не отпереться, и они вовсе не равны. Думаю, некогда святой отец вполне мог небрежным взмахом ладони трамбовать гвардейцев Гриндевальда, если я, конечно, не ошибся в определении его возраста, или вообще в Первой мировой участвовал, как бы неофициально там очень даже воевали тысячи магов с обеих сторон. Прадедушку из-за этого и попросили больше не выступать перед Визингамотом, да и в дебильный сборник истинно чистокровных не внесли. Очень уж упорно доказывал, что хоть мы и маги, а родину любить надо все равно. Иными словами, он предлагал помощь своим соседям, маглам, но основная масса Визингамота его речь не оценила. «Погоди, давай лучше в домике Уизли блеванешь». Я подцепил монаха и целенаправленно потащил его к дому. Чувствую на периферии сознания радостные эмоции вызванного из Шадобби. Вручив ему разнообразные средства уничтожения и УЗИ, я получил пусть и не слишком мощную, но весьма неожиданную боевую единицу. Ну а где мне еще боевиков себе найти? На дороге они не валяются. Это будет символично, вот, вот же ты мерзость темная. Прости, Господи. Определив маршрут, отец Константин ломанулся вперед как танк, слегка позвякивая веригами и что-то бормоча себе под нос. Судя по прыснувшим в разные стороны садовым гномам, то, видимо, это была очередная порция молитв. Так, а ну-ка стой-ка, он резко обернулся. А ты с девой сей в священном союзе состоишь ли, али блудом увлекаешься? А, рявкнул он басом, заставив меня от неожиданности дернуться. Вот прям сразу после визита к лжецам и потомкам грешников Содома, вот сразу же и рвану жениться. Вот зуб даю, порывшись в кармане, я сунул монаху вампирский клык. О, ну ты и хитрожопый, прости Господи, сам благословлю союз ваш, дитя греха. Слегка пошатнувшись, он начал разворачиваться. Я же не православный, как ты будешь благословлять-то? Я недоуменно выпучился на него. Он разберется, отмахнулся отец Константин. Или ты в нем сомневаешься? С какой-то предвкушающей интонацией уточнил он. Да ты че, я, в нем, да никогда. Для убедительности я дал монаху еще один зуб, на этот раз оборотня. Тогда он рвано вдохнул и с громовым ревом рванул вперед, за Будапешт. Почему Будапешт-то? Оторопело пробормотала выползшая из-под мантии невидимки Эллен Смит. Она, да и ее брат Шон не были боевиками, но зато вполне неплохо могли бить в спину и не задавали ненужных вопросов, так что пока Генри и Мишель заняты, то придется импровизировать. Во имя попки Лилит. Попытался я воспроизвести рев монаха, но самокритично признал, что до его иерихонской глотки мне далековато, поэтому просто рванул следом, охреневающим взглядом фиксируя, как тот тупо сносит защиту с территории. Там серьезного ничего не было, но какая-то ведь была. Входная дверь просто улетела внутрь, чего монах походу и не заметил, тут же исчезая внутри здания. Влетев следом, я заинтересованно уставился на побледневшего Дамблдора, выставившего что-то из высшей защиты целую толпу фениксовцев, спрятавшихся за его спиной. Отец Константин, ничуть не расстраиваясь, ударно махал кадилом, как шахтеры кайлом, каждым взмахом заставляя защиту чуть-чуть, но бледнеть. «Гарри!» – изумленно уставился на меня Альбус, на которого я смотрел не менее недоуменным взглядом. «Дед, а ты чё тут забыл в такое время? Только не говори, что это ваш!» Я вложил все свое недоумение в слово «штаб», оглядываясь и обводя руками стены и прочее. Не то чтобы меня смущал сам по себе дом, хотя и он тоже, но скорее меня смущало отсутствие защиты. Да и какого хрена устраивать в филиале дурдома и детского сада место встречи организации по борьбе со злом? Да-да, с большой буквы, я пьяный, и мне можно побыть саркастичным. Старик, тебе что, в Хогвартсе не посовещаться? Или на крайний случай отремонтируй свой дом, накрой Фиделиусом и все будет окей. Да даже палатку в запретном лесу проще поставить, чем проводить совещание в таком месте, где настолько легко снимается защита. Это ты сейчас по нему судишь? Невыразительным голосом поинтересовался Дамблдор, изучающе глядя на почти обнуленную защиту. Падре, погоди, общаться будем, ну хотя бы попробуем, уточнил я на всякий случай. И что же послужило причиной такого поведения твоего знакомого, Альбус? Значит так, бля, не матерись, блять, рявкнул монах, отвешивая мне дубовой ладонью под затыльник. Прости, Господи. Слышь, я вот тоже хотел попросить прощения, оскорбленно уставился я на него. Не пизди, уверенно отрубил отец Константин, в очередной раз осеняя себя крестом. Прости, Господи, но сам же видишь, что творит сей отрок неразумный. Чё? Я сделал к нему нетвердый шаг, но был вынужден прерваться из-за вежливого покашливания старика. Проклиная качественный алкоголь Авалона, я вопросительно посмотрел на него. Ты хотел поговорить о причине твоего визита? Мягко улыбнулся Дамблдор. А, о, точно, о каком ты там договоре шипела, дрянь жирная? Я неприязненно уставился на Молли. Или ты? Я посмотрел на заинтересованно изучающего пятно на потолке Артура. Договор? Недоуменно уточнил Билл Уизли, на лице которого на мгновение мелькнуло какое-то странное выражение, и он как-то подозрительно покосился на мать. Слышь, Поттер, ты поосторожнее со словами. Что бы там ни сделала наша мама, но это не дает тебе права ее оскорблять, Фред или Джордж, хрен их разберет, зло сверлил меня взглядом. Погоди, Джордж, коротко бросил ему Биллу. Ну-ка, еще раз, мама, что за договор? Гарри, дорог, она осеклась, наткнувшись на мой недружелюбный взгляд. Я просто хотела как лучше, она в конце концов старше тебя, да и ее работа в Аврорате, это же конец ее репутации. Правильные девушки там не работают, едва не разрыдалась она, возмущенно всплескивая руками. Я еще раз спрашиваю, есть договор или же его нет? Раздельно процедил я, окончательно приняв решение по поводу некоторых представителей семейства Уизли. Нет никаких договоров между твоим и нашим родом, спокойно бросил Биллу. Я бы знал, как старший наследник, кому она такое сказала, надеюсь, не слишком большому количеству народа. Так, мама, с нажимом посмотрел взломщик проклятий на недовольную родительницу. Я вообще такого не говорила, независимо дернула головой Молли. Мы с Лили не раз обсуждали возможность породниться. И ты, животное, решила, что можешь оскорблять мою женщину. Рот закрой. Я зло посмотрел на Джорджа. Ты уже составил договор на мой доход от вашего бизнеса? Или смотри, пожар вещь такая, что я даже рискну потерять свое золото. Ты меня понял, а теперь объясню всем. Она посмела молоть своим языком всякую херню о моей невесте, а значит, надо объяснять, да еще и мою маму сюда приплела. Ты с ней когда это подружиться успела до такой степени, что аж породниться вы там обсуждали? Ты в то время конвейерным методом детей клепала, а она воевала, до этого училась. Когда у вас дружба-то зародилась, а, или я о чем-то не в курсе, учитель, язвительно произнес я последнее слово, глядя в глаза Дамблдора. Меня вмешивать не надо, спокойно буркнул старый маг. Можешь хоть на Беллатрикс Лестринд жениться, мне все равно. Я пообещал не вмешиваться в процесс твоего выбора, и я не лезу. Он покосился на побледневшую Молли. Я ведь тебя предупреждал, что не стоит пытаться навязывать что-то, чего ты хочешь. Артур, видимо, вспомнив, что он глава семьи, оттеснил назад Молли и вышел вперед. «А что об этом говорят ваши законы?» Я насмешливо оскалился. «Может потребовать, чтобы она согревала мою постель, вполне закономерное возмещение ущерба, не находишь?» «Да я тебя...» Оба близнеца дернулись вперед. «Ой, блевану!» Монах резко согнулся, ударно выплескивая содержимое желудка прямо на ноги рыжим. На какое-то время воцарилась тишина, пока отец Константин показывал свое отношение к окружающим, после чего монах распрямился. «Благословляю вас!» Дикий визг оборвал пьяного монаха, который, с трудом сфокусировавшись, немного извиняюще улыбнулся. «Грешили, видать, многовато вы, и не каялись, блять!» Рявкнул он на офигевших магов, заставляя особо нервных подпрыгнуть. «Прости, Господи!» Покачнувшись, он пошире расставил ноги, недвусмысленно покачивая кадилом. «Кто первый на исповедь?» «Гарри, у семьи Уизли и так горе!» Из-за спин остальных высунулось вечно грустное лицо Люпина, заставив меня мысленно скривиться. «Рон пропал, что?» Я изумленно распахнул глаза. «Давно пропал? Сегодня? Вчера? Когда?» «Вчера вечером он в последний раз вышел из гостиной факультета. Он уже достаточно взрослый молодой человек, поэтому поначалу никто не поднимал панику. Думали, что он Дамблдор запнулся. Блудить пошел, мать его, вертеп содомский!» Гулким басом сообщил свое мнение отец Константин, не обращая внимания на возмущенное потрясание руками Молли и смущенное покашливание Альбуса. «Святой человек, ну подростки есть подростки. Запрещать можно, но тогда они начнут устраивать места встреч далеко не в подходящих местах, вроде запретного леса. Так, я недовольно дернул щекой. Это все познавательно и...» Я поднял ладонь, прерывая возмущение монаха. «Очень-очень важно, отец Константин, но меня волнует, насколько далеко ты планировала зайти, когда я бы проигнорировал твою дочь». Я пристально уставился на неожиданно смутившуюся женщину. «Значит, далековато», — мрачно констатировал я. «Гарри», — предостерегающе начал Дамблдор. «Не собираюсь я», — криво усмехнувшись, я некоторое время сверлил взглядом Молли, после чего молча пошел на выход, оставив остальную часть фразы при себе. «Ничего я не простил. Но даже при такой поддержке, как монах, я бы не смог сделать того, чего хотел. Да и получил я уже что хотел, а остальное возьму позже, так как обострять до конца отношения с Уизли не хочу. Этих придется валить тихо в спину». Я бросил взгляд на отца Константина и слегка усмехнулся. «А чем ты таким приложил рыжих, что они так завизжали?» «Усмирение», — гулко пробасил святой отец и насмешливо фыркнул. «Уж не думал ли ты, что я настолько крут, что источаю чистый свет его? Грехов на них слишком много, вот и приложила их как не знаю кого». «А что за грехи?» Заинтересованно уставившись на него, я едва не споткнулся. «Мне чего, по-твоему, список выдают?» «Блядь!» Теперь уже споткнулся монах, изумленно уставившись на меня. «Изгажена аура, вот и увидел это, а дальше уже приложил. Это типа убийства, прелюбодеяния там всякие», — настороженно уточнил я. «Дание», — монах тяжело вздохнул. «Серые они, понимаешь, не в плане отношения к какой-либо силе, а в плане внутреннего содержания. Свет не терпит таких, ибо слишком силен и беспощаден в ряде моментов. Ни зло, ни добро, мелочные, завистливые и прочие. Таких много. Они неплохие, ты не думай, но однако, на тебя, например, не подействует. На старика того тоже, как и на еще ряд находившихся там. Даже на Билла это не оказало никакого влияния. Заметил, вы выбрали свою сторону и уверенно идете по ней. Грехи ведь липнут к тем, кто нарушает свои же собственные догматы. То есть, если я верю, что убивать нельзя, но при этом убиваю, то... Да, согласно усмехнулся отец Константин. Вот и они что-то нарушали, что по их же мнению нарушать нельзя. Скорее всего, школьные правила или нечто подобное, так как хоть дети и отрицают это, но подсознательно верят. Так что усмирение на очень многих подействует. Но далеко не на всех, хотя у меня и на этот случай есть чем приложить. Он встряхнулся, звякнув веригами. «Ну, пошли». «Куда?» — потерял я нить разговора, в очередной раз уставившись на него. «Женить тебя», — уверенно отрубил святой отец, заставив меня поперхнуться и застыть на месте с перекошенным лицом. «Вы мне предлагаете устроить государственный переворот, да еще и самой усесться на трон?» — саркастично уточнила Амелия Боунс, скользя взглядом по лицам присутствующих в небольшом кабинете, находящемся на одной из тайных баз Аврората. «Она права», — ставший министром сейчас, это списанный ресурс», — согласно усмехнулся Ланселот Доннелли, второй заместитель главы Аврората. «Именно поэтому я предлагаю запихать туда Скримджера. Главное убрать Фаджа, а затем и этого идиота спихнут. Разница будет несущественной», — поморщился Галахата Ивернхальд, представляющий тут пограничную стражу. «Один идиот, второй практически подобен первому. Или вы предлагаете разыграть уход в тень? По правилам они играть не будут», — выдохнул Элиот Рейвин, командующий штурмовыми подразделениями ДМП. «Нас так или иначе будут вырезать. Мы и так перевезли часть семей в убежище, но теперь еще придется ускорять процесс и самим переходить на положение добычи», — криво усмехнулся он. «Визингомат не даст нам полноты действий, пока не станет поздно, и мы будем мертвы к этому времени. Мои знакомые из отдела Тайм передали мне любопытные документы, а знакомые из Департамента международного магического сотрудничества добавили еще и от себя». Амелия поморщилась, швырнув на стол пачку листов. «На границе будет организован прорыв 3 подразделений наемников из Ирландии. И это ловушка. В чем именно она заключается, они пока не знают, но пограничная стража наиболее многочисленное и обученное подразделение. В случае чрезвычайного положения ее переориентировали бы на ликвидацию внутренних проблем. Есть информация о прибытии еще нескольких групп высококлассных ликвидаторов, чьи цели – наиболее боеспособные подразделения Аврората и ДМП. Ряд сотрудников этих отделов также собирается уходить на нелегальное положение, поэтому я склонна доверять этим данным стопроцентно. И согласно с Ланселотом, выдвигаем Скримджера, на эту кандидатуру согласятся старые пердуны из Визингомата, а после войны, если выживем, то уже поменяем на удобного нам. Только из числа вменяемых на этот раз, а не как тогда, мрачно усмехнулся Элиот. Вплоть до прямых угроз, но больше я на соглашение не пойду. У меня половина родни умерла в прошлую войну, и в итоге мы опять на войне, да пошли они к Мордреду. Сколько у нас есть времени? Сутки двое хотя бы в запасе будут? Галахат осторожно сложил листы в стопку и поднял бледно-голубые глаза на Амелию. 4. Спокойно посмотрела Боунс в ответ. Через 4 дня планируется атака на стражу, а нас имеет смысл ликвидировать примерно в этот же день, чтобы не поднимать лишнюю панику раньше срока. Хотя куда уж выше после сегодняшнего, трупы не приписать к пожирателям. Ни у кого из найденных там нет метки. Слабосилки, оборотни, скрибы. Так-то понятно, что это и есть основная масса армии неназываемого, но по факту нам не приписать их к этой группировке. Самые значимые фигуры или же вообще там не участвовали, либо их утащили, или вот откинулся на спинку кресла, скользнув взглядом по голым стенам помещения. Поэтому я тоже за кандидатуру Скримджера и уход в тень. У нас слишком мало верных людей, чтобы пытаться рисковать. Проще устроить им такой же террор, раз уж нас все равно приговорили. Атомный номер технеция и простое число Якобсталя. Мрачно уставившись в спину монаха, я напряженно размышлял, как быть в данной ситуации. Меня не пугала перспектива брака, но надо ведь как-то уговорить и невесту, которая вполне возможно, что и не выразит дикого желания, вот прям сразу, бежать под венец. Или выразит, хрен его знает, что в голове у Тонкс. Отцу Константину было глубоко плевать на мои затруднения, тем более, что он извлек здоровенную бутыль самогона и радостно догонялся. Видимо, это был процесс подготовки к проведению таинства. Судя по опустошенной примерно на треть таре, то он уже частично достиг своей цели, если она заключалась именно в этом. Где мы гуляли и почему не шли домой? Ао! Падре вспомнил, что нужно подобрать колечки и не нашел ничего лучше, как завернуть по пути в довольно большой специализированный магазин. Купили? Ха! Щедро перекрестив и себя, и меня, и заодно несчастную витрину, он со словами «не наживы ради, но пользы для» вынес стекло ударом кадила, рванув собирать украшения. Благословил он своим инструментарием и пару охранников, затем еще приложил и непонятно откуда взявшуюся троицу магов, после чего убежал оттуда. Учитывая, что я в тот момент стоял к нему спиной, то обнаружил я его стратегическое отступление с легким запозданием, но все же догнать сумел. Вот и косился теперь на радостно невменяемого монаха, все более сомневаясь, что его молодые годы были настолько уж добропорядочны, как я до этого думал. «Это же твоя площадь», — немного косноязычно уточнил здоровяк, безуспешно пытаясь притвориться невидимым, для чего прижался к уличному фонарю. «Будем надеяться, что колечко ей понравится», — с сомнением прошептал, аккуратно встряхнув мешок, в котором было около пары килограмм золота бриллиантовой мелочи. «Пошли, святой отец, но невесту будешь уговаривать ты». Я обвиняюще тыкнул ему в грудь пальцем, получив в ответ уверенное кивание. «Не ссы, сын мой, папа Костя все решит». Подержавшись еще какое-то время за столбик, он уверенно двинулся вперед, к появившемуся из пустоты дому. С трудом удержавшись на ногах, он все же преодолел порожек и ввалился внутрь, радостно улыбаясь. «Дочь моя, названная в миру Нимфодорой, тут ли ты?» Громогласный рев, по-моему, поднял всех обитателей. Гарри, сфокусировав взгляд на полураздетой или полуодетой, тут уж как посмотреть, девушке, я постарался мило улыбнуться. «Тонкс, мы решили вопрос, поэтому я пришел за твоей рукой». Я гордо вздернул мешок с трофеями. «Рука моей дочери вам необходима в комплекте со всем остальным, или же вам требуется именно эта часть тела, а остальное вы оставите?» Арктически холодно поинтересовалась Андромеда Тонкс, скептическим взглядом обозревая меня с подельником. «Вах, какая женщина!» — причмокнул монах с каким-то грузинским акцентом, пожирая восхищенным взглядом оторопевшую Андромеду. «А что у вас в мешке?» — внес толику разума в происходящее в коридоре Тед Тонкс. «Мы размер не знали», — смущенно пояснил я, аккуратно вываливая гору колец и прочего, за компанию прихваченного, прямо на пол, под взглядами нынешних и прошлых обитателей дома. «Хоть какой-то, но подойдет. Ты же не против выйти за меня замуж? А как срочно тебе нужен ответ?» Порозовевшие волосы девушки устроили беспорядочную смену цвета, от бледных тонов до обжигающе ярких, пока она судорожно переплетала пальцы рук. «Ресторан уже заказан, дочь моя», — пробасил монах, видимо осознав, что еще немного и он на свадьбе сможет погулять не скоро, поэтому решивший вмешаться в разговор. «Волнение, сомнение, беспричинный страх, главное – любовь», — рявкнул он, заставляя всех остальных нервно попятиться. «Пойдем, дитя мое, я выслушаю твои сомнения, и истинный свет его поможет развеять наветы лукавого». Продолжая нести что-то подобное, он подцепил оторопевшую девушку под руку, одновременно умудрившись собрать все золото, и целенаправленно двинулся наверх. «Мама», — с надеждой осведомился я, радостно распахивая руки навстречу поджавшей губы миссис Тонкс. «Поттер, у тебя есть 5 минут, чтобы объяснить, кто этот монах, что он делает около тебя и моей дочери, или я за себя не ручаюсь». Андромеда уставилась на меня истинно инквизиторским взглядом. «Папа Костя», — мрачно буркнул я, небрежно дергая зажатой в губах сигаретой. «Нормальный падре, ну если этот термин вообще применим к кому-то в этом доме. Так что, советую вам переодеться, многоуважаемая миссис Тонкс, ибо свадьба будет проходить в Италии. Тут опасно, а у него там какие-то знакомые. Ты будешь жениться в церкви?» — с сомнением уточнила Андромеда. «Вот сейчас было обидно», — пробормотал я, направляясь к бару за дополнительным алкоголем. Рон Уизли бешено взмахнул палочкой, отправляя пару тонн земли в полет, одновременно накладывая на них еще одно заклинание и с болезненным наслаждением глядя, как сносит двухэтажный дом. Дернув головой и глубоко вздохнув, он резко крутанулся, уходя в аппарацию, и спустя пару мгновений уже смотрел на достаточно внушительную толпу пленных. Посверлив некоторое время взглядом одну из симпатичных маглинок, он все же решил оставить развлечение на потом и быстро двинулся в дальний конец пещеры, где собственно и находилось его тайное убежище. Дураком Рон, ну или Антон, не был, хотя он даже мысленно старался не вспоминать свое старое имя в присутствии школьных легилиментов, и за 2 с небольшим года вполне успешно продвинулся в плане изучения магии, зная, к кому можно обратиться на неофициальном рынке услуг Хогвартса. Там можно было купить все, вопрос стоял только в финансах, благо, что для этой цели последние века и отправляли в стены школы маглорожденных и представителей бедных семейств. Тот же Малфой вообще имел совершенно официальную любовницу Хаффлпаффку, пару старшекурсников, помогавших ему с дополнительным обучением, и много чего еще, но Рон, естественно, такого себе позволить не мог. Поначалу к нему обратились и сделали предложение, совершенно четко обрисовав его перспективы. Да Рон и сам был не дурак, и понять, что мир-то, по сути, канонный, только вот каноном совершенно не ограничен, он смог. Как, впрочем, смог и понять, что при победе сторонников Дамблдора, или скорее союзников, у него перспектив не будет вообще никаких. 2, ну максимум 3 представителя рода Уизли пройдут в министерство, а остальные или в Аврарат, дохнуть во славу какого-нибудь негра-министра, или же на вольные хлеба. Свой выбор он тогда сделал и совершенно не раскаивался в этом. Ну, приходится изредка отправлять на алтарь пару-тройку маглов, и что, он, маг, переживать из-за гибели кого-то, когда перед ним открыта возможность вечной жизни, всемогущества и возможность занять место подле трона богов. Люди все равно смертны, и он лишь чуть быстрее отправляет их на тот свет. Войны и так постоянно сотрясают всю планету, чтобы он переживал из-за этого, ну, поначалу было, конечно, не очень легко, но он уже давно избавился от ненужного милосердия и сомнений. Да и у всего можно было найти приятные стороны, мелькнула короткая мысль, когда он зацепился взглядом за безучастно сидевшую на корточках молодую девушку. Коротенький топик с мини-юбкой, практически ничего не скрывали, особенно учитывая широко разведенные колени его рабыни, на шее которой тускло темнело несколько вырезанных рун. А ведь такая непокорная была, весело оскалился он, вспоминая ее крики и сопротивление. «Тимпус», — коротко бросил он, вспомнив о своем задании, которое ему поручили, когда пришлось сбежать из школы из-за проклятого ублюдка Поттера. Правда, проклятого полукровку недооценили не только Малфайон, но и первожрецы тоже, учитывая, что тот успел сделать. Ну или ему так сказали, с неожиданным озлоблением подумал Рон. Все же он прекрасно знал, кто повелитель его союзника и заодно и его самого, если уж на то пошло, и знал, что выживать они будут как крысы в клетке без запасов еды. Ну и плевать, Рон был готов интриговать, как впрочем и остальные, только вот Шрамоголовый предпочитал решать проблемы иным способом. Он еще в первый раз понял, что план придется менять, но первожрец решил проверить решимость, и двое из них теперь мертвы. Да и канон пошел по одному месту, что также ломало ряд их планов. На Британию начали обращать слишком уж пристальное внимание действительно серьезные игроки, на фоне которых Рон был даже не букашкой, а атомом на фоне Земли. И поэтому пришлось один из запасных планов срочно готовить к реализации, так как иного варианта просто не было. Запустить подобие чумы, что моментально отвлечет ряд фигур на континенте, да и не только, от других мест, куда им не стоит лезть. Причем им будет достаточно запустить эту дрянь где-нибудь в международном аэропорту, чтобы через неделю половина земного шара забилась в истерике. И пусть себе ищут магов-террористов в Германии, пока они спокойно доведут дело до конца и заодно прибьют наглую шрамоголовую тварь. После этого он сможет уже доходчиво объяснить задолбавший его за 2 года Гринджер, где на самом деле ее место и где он видел ее советы и указания. Скрипнув зубами при воспоминании о долбанной лохматой заучке, которая вечно лезла со своими указаниями к нему, он сбросил мантию и двинулся к загону с жертвами. Его задача провести ритуал в четко назначенное время, после чего исчезнуть до прибытия Аврората, а об Абрихе он потом подумает, когда она окажется у него в руках. Поправив неожиданно тесные штаны, он быстро облизнул пересохшие губы и, бросив короткий взгляд на испуганно сжавшихся беременных женщин, резко пошел к своей рабыне, предвкушающе улыбаясь. Время еще есть, так что надо немного расслабиться. Сгустившаяся ненадолго тень в самом дальнем конце пещеры на мгновение замерла, уставившись подобием глаз на развлекающегося рыжего, и тут же развеялась. «Значит, и этот свихнулся?» — с отвращением протянул мужской голос. «Да, господин, на первом месте у него личные потребности, секс и прочие увлечения. Он слишком зациклен на том, чтобы самоутвердиться. Словно бы не до конца поверил, что он маг», — голос второго доносился из самого темного угла комнаты, слабо освещенной игрой огня в камине. «Или в той жизни мало давали. У него хороший потенциал, и он не дурак, к сожалению. Сливать его впустую будет несколько неоправданной тратой ресурсов. Через год-два уже будет можно швырнуть его в качестве отвлечения для Поттера, естественно, не в одиночестве. Поэтому проследи, чтобы он ушел невредимым, и поторопи наших африканских друзей, благо, что национальный герой магической Англии будет пока занят. Мы выяснили, кто уничтожил испанскую базу. Это фигура с той стороны, и она где-то там, или он, не знаю. Отправь туда перебежчиков, кроме Уизли, пусть отрабатывают свои жизни», немного помолчав, принял решение мужчина. «И кроме пятого приобретения, попробуем отработать по первоначальному плану с Поттером, пусть понаблюдает и потренируется. В конце концов, слабые места есть у всех, и я найду ту самую уязвимость». Глубоко затянувшись, я меланхолично выдохнул дым, мучительно размышляя, кто же такой отец Константин. Причина моих раздумий была проста как 2×2 и велика как пантеон, на который я собственно сейчас и смотрел. Древний языческий храм, который в итоге передали римско-католической церкви, куда меня притащил православный монах для моего же бракосочетания. Заинтересованно проследив за изменением траектории редких встречных святош, в 3-то ночи, откуда уж тут толпом взяться, при взгляде на моего Вергилия, уверенно прущего вперед, я понял, что чего-то не понял. Как пояснил сам монах, он просто не знал, где еще найти языческий храм для проведения свадебного обряда магов. Почему именно языческие и прочие логичные вопросы, я просто задвинул пока поглубже, расценив, что все же святому отцу видней. Ну не в Британии же проводить такую церемонию, когда в любой момент могут начать бить авадами по гостям. Отец Константин, давно вас не видел, навстречу нашей процессии вынырнул моложавый мужчина в рясе, цепко осматривая нежданных гостей. «Изыди, торопимся», невозмутимо пробасивший монах небрежно подвинул все так же мирно улыбающегося встречного и ломанулся дальше. «ХММ, прогресс налицо». В прошлый раз он даже тут матерился, видимо проклятие потихоньку слабеет, задумчиво пробормотал мужчина, тут же встряхнувшись и открыв рот, но тут же его закрывший, наткнувшись на мой недружелюбный взгляд. «Жениться пришли», вежливо пояснила потерянная нимфодора, видимо мечтавшая в данный момент оказаться где-нибудь подальше. «Это Гарри, а я Нимфодора», нехотя добавила она. «Но зовите меня, миссис Поттер, раз уж я выхожу за него». «Ао», глубокомысленно выдал мужчина и мягко улыбнулся. «Тогда добро пожаловать в Ватикан. Мы пойдем», я слегка кивнул на несущегося огромными шагами обратно отца Константина. «Я тяща переёб, уже ухожу», моментально перебил его мужчина, тут же выполняя свое обещание и едва ли не исчезая на ровном месте, настолько быстро он юркнул за угол. «Че встали, шагом марш», протрубил монах и, подавая пример, понесся к пантеону, предварительно сунув мне стакан с самогонкой по рецепту бабушки. Дальнейшее для меня слилось в какой-то калейдоскоп слабо связываемых событий, когда я бубню положенные слова клятвы, а уже через мгновение что-то доказываю какому-то мужику в тиаре, с трудом удерживаясь за подозрительно знакомый столб на каком-то помосте. Затем у нас не хватает денег для выкупа за невесту, хотя она уже в общем-то жена, но нас это не остановило, и мы взяли в подельники подозрительно зеленокожих коротышек и пошли грабить какой-то банк. Удачно, судя по подбрасываемым в воздух бумажкам. Это не отменяло удивления от того факта, что я смутно помнил, что почему-то доказывал одному из подельников, что люди и гоблины братья навек. Потом я это доказывал еще какому-то клыкастому собутыльнику. Тот страдальчески морщился и с румынским акцентом убеждал меня в том, что он всегда говорил, что они без людей не смогут жить, и очень горько плакал. Хотя возможно, что его слезы были от удара кадилом монаха. Затем я вспомнил, что свою жену таки нашел, почему-то в окружении говорящих по-грузински мужчин, которые начали радостно вопить и откупорили пару бочонков вина. После этого наступил новый провал, и я осознал себя где-то на площади, бьющим рожу каким-то семеновцам, причем отец Константин лидировал в этом вопросе. Потом мы мирились, и я кормил пингвинов. Мы где? С трудом оторвавшись от стола, я наткнулся на рожу монаха напротив и кое-как прохрипел свой вопрос. В Бразилии? Тут же последовал ответ, словно он только и ждал моего пробуждения, чтобы поделиться этой новостью. Зачем? Дотянувшись трясущейся конечностью до бутылки с вином, я жадно выпил половину, борясь с резко наступившей засухой во рту. Бить рожу второму сыну императора российского было перебором, глубокомысленно просветил меня отец Константин. Но он парень отходчивый, так что через годик можно будет отметить твою годовщину свадьбы. Кого мы грабили? Задал я более насущный вопрос, мысленно успокаивая себя тем, что империя далеко и вообще я теперь британец, а значит выполнил свой гражданский долг. Где именно? Деловито уточнил священник, заставив меня застыть с бутылкой во рту. То есть банк был не один, стающий, как пломбир под солнцем Сахары, надеждой, потерянно спросил я. Два, радостно улыбнулся падре. Но зато ты теперь боевой побратим клана гоблинов из Италии и семейства гномов из Швейцарии. Судорожно ощупывая себя, я пытался понять, каким образом умудрился за одну ночь получить это, да еще и выжить. Да, не замечая моих терзаний, протянул монах. Хорошо, блять, гульнули за эту недельку. Ох, прости господи, недельку. Взревел я и тут же рухнул на пол, с развалившейся под моим весом табуретки. Да не ори ты, блаженный, а то. «Да, недельку», — смущенно буркнул монах. «Каким образом я вдруг стал чьим-то побратимом?» Глубоко вздохнув и выдохнув, я пристально уставился на него, решив хоть что-то установить, а то память ворочалась со страшным скрипом. «Сперва мы с гоблинами ограбили банк, в ходе которого вас ранило. Ну, а раны, полученные в общем бою, да еще ты тащил на себе сына главы клана. Вот гоблы и спросили, чего тебе надо, и я попросил это». Я потерянно сунул в рот сигарету, предаваясь печальным размышлениям о идиотизме и как это лечить. «Ты задвинул длинную речь о том, что воинам не пристало брать награду за помощь другим воинам. Потом ты предложил поджечь Рим и отомстить за угнетение зеленокожих братьев, и они предложили это», — с трудом удерживая хохот, поделился тайный монах, а ворохнувшаяся память вытащила это воспоминание. «Ну а гномам ты помог, так как мы полезли грабить банк, но по пути заметили, что кто-то хочет ограбить банк коротышек. И ты пошел бить рожу за Торина, он не выдержал и заржал, глядя на мою кислую рожу. Там тебя опять поцарапали и гномы, по твоей же просьбе, провели обряд побратимства. Ой, дебил», — с чувством выдохнул я. «Дальше могу продолжить и я». В комнату, где мы сидели с монахом, зашла рассерженная Нимфодора. Правда, судя по ее глазам, злость была больше наигранной. «В Италии нас пока не рады видеть, как, впрочем, и во всех остальных государствах Европы, через которые мы добирались до России, а оттуда сюда. Тебе не говорили, что пить ты не умеешь?» «Нет, ну ладно бы драка, я бы поняла, вы, мужчины, постоянно пытаетесь потрясти кулаками, но не ограбление же. Насколько я помню, у меня не хватило на выкуп, а на улице была ночь», — попытался я хоть немного сместить акценты. «Вы пришли за мной спустя полтора дня», — насмешливо искривила губы девушка. «Так что, уж можно было бы найти время и спокойно снять 2000 фунтов. «Две?» — растерянно уточнил я, на что память насмешливо подтвердила, что да, две. «Это был национальный обычай», — невозмутимо буркнул монах. «Кто же знал, что ты серьезно это воспримешь?» «Серьезно?» — задумчиво протянул я, перебирая события и тяжело качнув головой. «Знаешь, вот с одной стороны, я вроде как в плюсе, с другой же, в жопе. Причем кардинально глубокой. Зато немного сбросил стресс, мать твою», — сузил глаза монах, наблюдая, как я неторопливо поднимаюсь с пола и отряхиваю одежду. «Ты уже в конец съезжать начал, так что подобный отдых пошел тебе на пользу». «Да, проблем набрал, но зато и отдохнул. И просрал неделю времени», — недовольно протянул я, покосившись на давившую улыбку Нимфодору Поттер. «Миссис Поттер, попрошу без подобных улыбок, и как нам выбираться из твоей Бразилии?» «Порт-ключ», — насмешливо произнес отец Константин, протягивая мне зачарованный кусок деревяшки. Устало рухнув в кресло в своей комнате, я неторопливо перебирал письма и отчеты, которых за неделю скопилось весьма порядочно. И обобщая информацию, можно было и не торопиться в Англию. Ну, если только из-за обучения у Дамблдора, который со дня на день мог двинуть ноги. Пожиратели совершили еще ряд вылазок, практически парализовав все движения на Косой Аллее, ну и атаковали несколько смешанных поселений, оставив кучу трупов. В последнем случае их успели опять перехватить, и потери были весьма серьезными для не особо внушительного состава Аврората. Почти 200 авроров убитыми и тяжело ранеными. Если в ближайшее время их не поставят на ноги, то вполне возможно, что их могут накрыть вместе с больницей, чему я бы и не удивился. Были и незначительные стычки патрульных отрядов с задергавшейся шушерой из темных аллей. Тоже потери и опять стандартные отмазки министра, которым, к слову, успел стать Скримджер. Старая семья, хотя и не входила в большую полусотню, что, однако, как раз таки и было проблемой. Он был слишком податлив, и им кто-то вертел. От авроров требовали соблюдения ими служебных инструкций и постоянно отправляли служебные проверки, что не самым лучшим образом влияло на работу отдела. В общем, в этом направлении все шло так, как я и предполагал, их целенаправленно сливали. Отряды Вальдемарта тоже таяли, но, судя по имеющейся информации, он пока не потерял никого весомого, только отбросы. Гораздо больше меня заинтересовали новости, хотя скорее предположения и слухи, о целенаправленной охоте на наиболее боеспособные подразделения. Прибывшие в страну наемники ведь и по мою душу были, вопрос только в том, почему они медлят. Взять пример с Боунс, которая передвигалась под охраной полутора десятков боевиков, я не мог, так как не было столько подчиненных. Ну или придется плюнуть на все остальное и целиком сосредоточиться на охране себя любимого. И была еще одна проблема: вспыхнувшая эпидемия какого-то заболевания, уже задевшая 9 стран. Обычные врачи-маглы разводили руками, а вот купленный колдомедик из одной частной клиники поделился странноватой информацией. Якобы это аналог магической чумы, только модифицированный. Нахрена магам травить маглов и провоцировать церковь, ну и прочие мировые религии? Я знал, вернее читал, о таких обрядах, что позволяли передавать энергию от умирающих на какой-либо накопитель, который в свою очередь поддерживал защиту. Или еще что-то, что требовалось магу или чародейке, которые запускали данную пакость. Но учитывая количество уже зараженных и тенденцию развития ареала болезни, то количество вытянутой энергии будет чудовищным. В свое время почти столетие ломали щиты на маленьком домике одной корги, которая повеселилась в средние века, и убила она хорошо, если пару-тройку тысяч разумных. Тут же уже погибло 7 с лишним тысяч человек и несколько обитателей трущоб во Франции и Германии. Или я зря параною, и это просто выходка какого-нибудь идиота-фанатика неназываемого. Покатав эту мысль, я со вздохом отбросил ее в сторону. Вальдемарт может и псих, но получить войну со всем миром не рискнет. Найдутся те, кто и Лондон в жертву принесет, только бы снести щиты его убежища и дать по шапке, если убедятся, что это он виноват. Значит, это не он, хотя галочку я и оставил на всякий случай напротив его имени. Но у него не было знающего ритуалиста, а это многоступенчатый обряд, который на коленке не сообразишь. Это как сварить зелье АА+ класса, едва закончив Хогвартс, а потом удивиться, что нечто все же не совсем так, как надо бы. Не зря в таких направлениях требуются годы и годы практики и поистине безграничные познания. И малейшая ошибка привела бы к тому, что все убийства ничего не давали бы проводящему или вообще шарахнуло таким откатом, что взрыв атомной бомбы показался детским пуком. Я слишком хорошо изучил всех фигурантов, чтобы быть уверенным, что ритуалистов такого уровня просто нет среди официально известных магов. Если же кто-то практикует такое втайне, то... Неожиданная мысль оборвала мои подсчеты и заставила суетливо залезть в ящик стола, разыскивая блокнот с протеевыми чарами. Отправив сообщение, я прищурился, ожидая ответ. И я подозревал, что мне уже не понравится то, что я увижу.